«Витька, ты чего на них глазеешь? На вот, выпей». Айгуля тычет в него бутылкой, и он машинально принимает ее. Теплое стекло, нагретое руками прикосновение тела к телу под одеялом. Он отпивает глоток, не чувствуя вкуса. «А ты мне нравишься», — говорит Лиля, придвигаясь к Маше Волокитиной. «Всегда нравилась. Я сперва стеснялась, а потом Витька говорит, и что, так всю жизнь будешь бояться?» Я и подумала, а чего я боюсь, что самое худшее произойти может. «Ну пошлешь ты меня куда подальше, что уж тут, лучше, как говорится, ужасный конец, чем ужас без конца. Вот я и думаю, была не была, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Вот и иди себе, Бергштейн. А, ступай куда подальше, Бергштейн со своими извращениями. Правда, правда, имгвфхфха, хватит, хваймемтит». «Какая Лилька энергичная», — говорит Айгуля, забирая бутылку у Виктора из рук. «Прямо вот энергичная, как ей противостоять? Если бы она так ко мне приставала, то у меня точно сил бы не было сопротивляться, а Машка вон, еще отбиваться пытается. Вот что в тебе ценю, Айгуля, так это открытый разум и отсутствие комплексов», — говорит Виктор. «Для девушки из Средней Азии это необычно». «Ой, да фигня это все про Среднюю Азию», — машет рукой Айгуля. «Мелкая Чимдар еще и не на такое способна, это она только на вид тихоня. Жалко, конечно, что мы в таком составе больше играть не будем. Лильку и Юльку на площадке по ту сторону сетки видеть как-то неуютно даже». «Не факт», — отвечает Виктор, забирая бутылку из руку девушки. «Видела, что Соломон Рудольфович и Гектор Петрович со мной отдельно говорили в ресторане?» «Угу, конечно говорили, как иначе? А чем, и что это у нас тут, Гуля? Да погоди ты. В общем, есть мысль оставить команду «Стальные птицы» и пойти осенью в первую лигу. С результатами «Красных соколов» и «Металлурга» нас в первую без вопросов пустит. Будет такая сборная команда от комбината и гормолзавода, понимаешь? Серьезно, первая лига, круто. Да еще и в одной команде все. Получается, сборную сделаем, пока мысли такие. Одну команду на два предприятия и содержать проще по деньгам, да и сыгрались мы уже. В общем, такие дела. Мне предложили старшим тренером стать. Придется из школы уходить, но как по мне, так давно пора, а то там такие школьницы целеустремленные, говорит Виктор. «Уу, как круто. Слушай, так мы молодцы, получается. Девчонки, слышали, что Витька говорит? Хватит целоваться уже, мы теперь одна команда. Оставь ты их в покое, видишь же, что тебя не слышат. А это ничего, что Машка у тебя Лильку уведет? Никуда никого не уведет. У Лили своя голова на плечах есть, вот пусть ею и думает. Как на мой взгляд, она сейчас ею совсем не думает, да и раньше не особо думала. Хватит». Маша вырывается из объятий Лили и грозно смотрит на всех сверху вниз. «Хватит разврата, давайте тогда пить, мне стыдно. Лилька, отвали, мне нужно напиться. Я, оказывается, еще и с Витькой, и со мной тоже», — поднимает руку вверх Айгуля. «Со мной, как ты про меня забыла, о боги, давай сюда бутылку». Маша выхватывает бутылку из руки Айгули и запрокидывает голову, залпом выпивая ее до дна. «Ты зачем Машу в лишний стресс вгоняешь?» — тихо спрашивает Виктор у Айгули. «Между вами ничего же не было вроде?» «Пусть веселится Айгуля, пусть ей, а то привыкла все время правильной ходить. Ой-вэй, злая ты, Салчикова». «Вот сразу понял, что злая и веселая, Лиля», — повышает голос Айгуля. «Еще вино есть, или что там у тебя, конфеты с коньяком? А то Машка недостаточно пьяная. Как напьется, снова оргию закатим». «Значит так», — Маша осторожно оставляет пустую бутылку в сторону. «Никаких оргий больше. Ик, я коммунист, лапы прочь от комиссарского тела. А меня бы тоже в партию приняли в прошлом году, если бы не драка в парке», — огорчается Лиля. «Так мы бы были вдвоем коммунистами. И почему я не удивляюсь?» — вздыхает Виктор. «С кем ты там подралась? Кого избила?» «Почему сразу я избила? Потому что я тебя знаю. Нашла». Айгуля вскакивает с кровати, как есть, совершенно голая, и наклоняется над открытым картонным ящиком. «Киндзмараули, Витька, тащи штопор. Айн момент, давай сюда, открою», — отвечает Виктор, провожая взглядом ее скульптурные формы. «Айгуля, а я тебе говорил, что у тебя фигура просто отпад, особенно ягодичные, ну да, это же для хорошего выпрыгивания над сеткой так нужно. А если бы обе были бы коммунистами, вот прямо ты коммунистка, и я тоже, понимаешь? Лилька, убери лапы, извращенка, прибью. Ай, кому сказала? Если они подерутся, ты на кого поставишь? Дай сюда, глотну, да не, стакана не нужно. Я так, если они подерутся, мои деньги на Лильке. Она хоть и с фингалами и сотрясением и, Лилька, совсем забыл, врачи же тебе сказали покой соблюдать, ты чего творишь, слезь с нее, задушишь же, как они покой соблюдут так, хотя если как врачи говорили постельный режим, то тогда да, тогда они все верно делают, из постели не вылазит, наверное это и есть постельный режим, самый что ни на есть постельный, хотя как так можно выздороветь, так наоборот можно себе еще одно сотрясение заработать. По крайней мере делайте все медленно и печально. О, есть идея, Лилька, а ну отойди, я тебе сам все покажу. Вот все самому нужно делать, за ноги ее держи. Витька, отвали. Ай, нет, серьезно, дайте хоть выпить сперва. Уберите лапы, сволочи. Я капитан команды и коммунист, мы помним. Мы будем все делать в духе заветов 27-го съезда КПСС. Богохульник ты, Полищук, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, как там дальше-то, а петь ты не умеешь совсем, товарищ Полищук, я в музыкалку ходила, ты даже рядом по нотам не попадаешь, сволочи вы все, отпустите и налейте вина, я не против буду, когда вина выпью, много, давай сюда бутылку, говорила мне мама, чтобы я не пила, вот так и покатилась жизнь моя под откос, ик, Лилька, а, иди сюда. А я ведь знала, что ты по мне сохнешь, даже льстила мне немного, чего уж там, ик, но, хрен тебе нарыло, Бергштейн, потому что я, не извращенка, и коммунист, а еще капитан команды, именно, ик, запомните, этого, не было, ясно, Полищук, Солчикова, Бергштейн, поняли, не было, а чего конкретно не было, вот этого, ах ты, да именно этого, или может быть вот этого, Витька, ты-то куда, а ну убери свои, ах, да, и этого тоже не было никогда, наверное и этого тоже не было, Солчикова, и ты, Брут, и ты, ММО, да, этого точно никогда не было, глава 15, позорище, сыграли в ничью, и с кем, с областной командой, которая даже не в первой лиге, Сабина ударила кулаком по жестяной дверце шкафчика, с какими-то коллегами из низшей категории, так и что, матч-то все равно товарищеский, замечает Юля Рябова, расшнуровывая кроссовки, в зачет не идет, на рейтинге не скажется, сколько мы таких товарищеских отыграли. Катя Громова тихонько прикрыла за собой дверь в раздевалку, отрезая звуки начинающейся ссоры между капитаном и Рябовой. Все было как обычно, Сабина выходила из себя, а Юля пыталась ее успокоить, все уладить, чем и вызывала огонь на себя. Ничего нового, хотя нет, кое-что новенькое тут все же есть. Нечасто они в такой ситуации оказывались, права Сабина. Сыграть в ничью с местными это все равно, что продуть. Катя, к ней тут же подскакивает один из бортпроводников в синей пилотке. Случилось что? Помощь? Не надо, говорит она. Она знает его, это один из старших у проводников. Зовут его Тарас, а потому и кличка у него Бульба. К тому, что у входа в раздевалку всегда дежурит бортпроводники, она уже привыкла, хотя первое время было диковато. Она в крылья советов из первой лиги пришла, играла за челябинский «Химик», к такому вот вниманию не привыкла, но крылья советов, это высшая лига, у них своя когорта поклонников и фанатов есть, всюду их сопровождают, горланят какие-то частушки и припевочки в рифму и нет, приличные и не очень, таскают вещи, охраняют от настойчивых поклонников, которые границы пытаются перейти, в конце концов волейбольная форма от купальника если чем и отличается, так тем, что формы на спортсменке порой заметно меньше, чем купальника. Девушки из волейбола всегда высокие и атлетически сложенные, этого хватает, чтобы привлекать настойчивых поклонников всех мастей с охапками цветов и коробками шоколадных конфет. Бортпроводники всегда вставали между такими вот поклонниками и девчонками из команды, вызывая огонь на себя и помогая сосредоточиться на игре, а не на том, чтобы держать двери раздевалок запертыми или отбиваться от настойчивых предложений в гостинице. Несколько раз из-за этого даже драки были, особенно в южных регионах. Большинство из девчонок относились к бортпроводникам свысока, слегка презрительно даже, но Катя имела собственное мнение, особенно после того случая в Сочи. «Мне нужно сопровождение», — говорит она бортпроводнику. «Как всегда, я в город хочу». «Так разве это город?» — искренне удивляется бортпроводник и тычет пальцев в своего коллегу. «Ясь, поди сюда, да иди, иди не бойся, вот, это Ясь, он за место сопровождающего будет, Ясь, а ну, сыми тюбетейку, да сымай, никто не смотрит, ну». Он стаскивает с головы бортпроводника синюю пилотку и прячет ее в карман. «Вот так, чуб взлохмать еще и все, вылитый Казанова, я думала дядька Бульба со мной сам пойдет, говорит Катя. Бульбу она знает давно и привыкла к нему, а этого Ися она в первый раз видит. Как-то неудобно, что ли? Да кто поверит, что такой старый сазан, как я, поймал такую кралю, как ты? Разводит руками Бульба. Ты вон какая, а я вне кондиций, потасканный и потертый. Вон Ясь у нас красавчик, да молодой еще. Пусть и фландрает с тобой. И на вот, он протягивает солнцезащитные очки, чтобы не узнали. Местные после Арины сильно злые. Да уж, Железного знает, как народную любовь завоевать. Кивает Катя, натягивая очки на лицо и начав крутить головой в поисках. Зеркальце есть? А, вижу, она останавливается перед зеркалом на стене, некоторое время смотрит на свое отражение и вздыхает. Снимает очки и протягивает их обратно. Не, говорит она. Спасибо, дядька Бульба, но только в таком виде я еще больше внимания привлеку. Уж лучше я кепку надену поглубже. Как скажешь, пожимает плечами бортпроводник. К тому, что после каждого матча в другом городе Катя Громова выбирается погулять в новом городе, они уже привыкли. Большого труда стоило их убедить отпускать ее одну. Дескать, небезопасно это, а вдруг случится что? Но Кате очень хотелось увидеть новый город своими собственными глазами и очень не хотелось, чтобы кто-то в этот момент у нее над ухом пыхтел. Однако незаметно выскользнуть из раздевалки не всегда удавалось, вот тут-то бортпроводники и пригождались, ведь всякий обратит внимание на выходящую из спорткомплекса одинокую высокую девушку. Но на парочку уже вряд ли, тем более если парень выше, чем девушка. Тут Катя отдает должное дядьке Бульбе, действительно этот ясик выше ее. Пусть и чуть-чуть, а значит, издалека они вообще кажутся ничем не примечательной парой. Хорошо, что она, доигравщица, ей не обязательно под 2 метра ростом быть, вон либеро в местной команде и вовсе коротышкой как умудряется везде поспевать. Ясь, значит, окидывает она его взглядом с головы до ног, высокий какой, ну так что, готов, или натурально, то есть, конечно же, ага, то есть, тут же тушуется высокий, опуская голову, да ты не дрейфь. Каланча, все нормально. Она протягивает руку и берет высокого парня под руку, так словно они парочка. Оборачивается к дядьке Бульбе. «Буду в гостинице к вечеру», — говорит она. «Вашего Ися в городе отпущу. Завидую я тебя, Ясь». Тянется пятерней к затылку Бульба. «С такой кралей в город идешь. Смотри у меня. Не опозорь честь бортпроводников. Ежели чего попросит, так старайся не за честь, а за совесть. Понял? Да-да». Поспешно кивает высокий Ясь, кивает так сильно и так быстро, что кажется, будто у него голова вот-вот отвалится от такого кивка. «Не дай бог там накосячишь», — напутствует их Бульба. Глядя на то, как высокий Ясь начинает то краснеть, то бледнеть, Катя прикусывает губу, задумав шалость. Она крепче обхватывает руку Ися, прижимаясь к нему всем телом, так, чтобы он смог почувствовать упругость. «И что вы делаете?» — мямлит Ясь, не поднимая на нее глаз. «Как что? Мы же парочка, по крайней мере должны изображать парочку», — мурлычет Катя, чувствуя, что у нее начинает подниматься настроение, испорченное после матча. «Вот я и изображаю. У меня хорошо получается, дядька Бульба. Ой, боюсь, что слишком хорошо», — вздыхает Бульба. «Наш Ясь еще не целованный, мальчик-колокольчик. Ты уж с ним помягче». «Да что вы такое говорите, Тарас Викторович?» — вскидывается Ясь. «Как не стыдно, еще как целованный, у меня даже девушка была, однажды, даже целованный, какой развратник», расплывается в улыбке Катя, настроение у которой окончательно улучшилось. Она прижимается к крепкой мужской руке и тянет его за собой. «Ну все, я пошла, Ися отпущу в городе, а может и не отпущу», она машет бортпроводникам рукой. «Чао, персики». Они выходят из коридоров в общий холл, где полным-полно народу, хотя матч закончился полчаса назад. В Москве бы уже и трибуны опустили бы, только уборщицы по рядам прошлась бы, собирая мусор и все. Куда уехал цирк, в какие города ее всегда поражал этот контраст между полными трибунами, шумом и криками, воздухом, насыщенным эмоциями и пустым пространством после игры. Даже не верится, что вот только что тут все бурлило и кипело, а сейчас тишина и пустота, даже если крикнешь, крик уйдет в пустоту. Но в этом странном городе, кажется, все только началось. Народ стоит и никуда не собирается уходить. Все разговаривают со всеми, прямо народное вече в Древнем Новгороде. Стоят кучками и говорят, говорят, говорят. Причем разговоры эти не ограничиваются только своей кучкой, своей компанией. Люди перекидываются словами от группки к группке. «Не ты видел? Видел? Тычет под нос своему собеседнику мужчина в кургузом пиджаке свою пятерню. Вот как она так, а, я тебе говорю, Кайзер лучшая либер области. Че вы все с лаской носитесь, ты на Светку-то не гони, гудит в ответ его собеседник, высокий мужчина в круглых очках. Слов нет, железная кнопка хороша, но Светлана Григорин сегодня тоже себя бы показала. Это командная игра и, нет, вы видели эту стерву Железнову по делам ей, если бы не Волокитина. Кто сказал, что вне игры? Судью намыло. Кто там судья был-то? Семен Аркадьевич? Нину Семена Аркадьевича намыло. Чистый заступ. Но, сквозь гулый шум, висящий в холле котя вместе с сопровождающим проталкивается к выходу. Странный город, думает она, странные люди. Матч закончился, расходитесь уже по домам. Чего вы тут торчите-то? И ладно поклонники, этих она за версту видит, у тех глаза горят, вон как у высокого Исика. А эти же просто зрители, зеваки, обычные болельщики, без фанатизма, такие не будут брать билеты черте куда в Мухостранск, лишь бы быть рядом с любимой командой, не будут бегать за водой и салфетками, не будут таскать багаж или там вызывать такси, но поди ж ты, не расходится. Исик, как у тебя полное имя-то, бросает она через плечо, Ярослав, родители так назвали, говорит бортпроводник, словно извиняясь, древнее русское имя, Ярослав. Она катает имя на языке, Ярослав, мудрый, тот, который великий князь, который объединил всех и Русь крестил, еще завоевал кого-то, крестил Русь Владимир, ну извини, что перепутала, на самом деле Катя прекрасно знала, кто крестил Русь и когда, у нее по истории всегда стояла твердая пятерка, зачем она дурочкой прикидывается, неужели подсознательно кокетничает с этим Исиком, да не, чушь собачья, конечно, она сейчас без поры пока, но и искать себе кого-то среди бортпроводников – не вариант, ничего хорошего от такой связи не жди. Вот как тренеру нельзя со своими подопечными спать, так же спортсменке нельзя с фанатами путаться, только хуже будет. Они проходят через холл, проталкиваясь через толпу, наконец выходит в двери, Катя оглядывается. Маскировка работает, никто не обращает на нее внимания, просто еще одна болельщица – вон сколько их тут, хотя конечно, мужчин больше, намного больше. Она еще раз осмотрела себя, джинсы, футболка, короткая джинсовая жилетка, красно-синяя кепка с эмблемой ЦСКА. Ничем она не выделяется, разве что джинсовая жилетка слишком вызывающая для провинции или нет. Вон там стоят девчата, о чем-то между собой говорят, там одна в таком же наряде, практически один в один. Был бы это светский вечер, бал для Золушки, она бы наверняка почувствовала укол ревности, но когда задача слиться с толпой, то такая вот встреча означала, что она все правильно просчитала. Ладно, Исик, она поворачивается к своему сопровождающему. Дальше я сама. Сабине скажи, что вечером буду. Ну а как же, то есть высокий Исик тушуется, пытаясь что-то сказать, но она его не слушает. Тысячу раз она слышала все это. И что небезопасно, и что мало ли что может в незнакомом городе произойти, и где ее потом искать, тысячу раз она слышала это. Да что с ней может произойти в родной стране? Тренер, конечно, недоволен, но на то он и тренер, носится с ними как будто они дети, а он, воспитатель в детсаде на прогулке. Это раздражает, и так ей повсюду барьеры и рамки расставили, будто на поводке ее держат, то нельзя, этого нельзя. Нельзя нарушать режим, нельзя поздно ложиться и поздно вставать. Потому что разминка, потому что организм должен вставать с первыми лучами солнца, иначе не покажешь результата. Нельзя есть что хочешь, меньше шоколада, а уж булочки и вовсе под прямым запретом, а она так любит свежую выпечку. Из-за этого никакой личной жизни у нее и нет. Какая к черту личная жизнь, если все по распорядку? Это Арине Железновой хорошо, она у тренера любимица, гений поколения, может позволить себе на тренировку опоздать, а то и вовсе не прийти, а вот ее за такое по головке не погладит. В конце концов она сюда вообще из гандбола пришла, в отличие от остальных, у нее база совсем другая, спортивная подготовка совсем в другую игру, и тренер не забывает ей об этом напоминать. Все, бывай. Она машет рукой и разворачивается к нему спиной. Как Гарун аль-Рашид выходил в славный город Багдад переодетый простым нищим, дабы узнать, как живет народ под его правлением, так и Катя всегда после игры выходила в новый город, потому что она искренне не понимала, как можно приехать в другой город, в новое место и провести несколько дней в гостинице и спортзале. Ведь гостиницы и спортзалы ничем не отличаются друг от друга. В гандбол, еще до волейбола, она попала из кулинарного техникума и до сих пор помнит, какую тоску на нее навел ГОСТ по пищевой промышленности. Преподаватель технологий, Клара Михайловна, сухонькая женщина в очках, сказала фразу, от которой у Кати защемило внутри. И на первый взгляд эта фраза была безобидна и даже успокаивающая. Она сказала, что благодаря ГОСТу пищевых технологий, благодаря техническим условиям, разработанным ней, по всей нашей большой стране на территории 1/6 части суши, от Калининграда до Владивостока и от Кушки до земли Франца Иосифа, в любой столовой или ресторане вы встретите одни и те же блюда. Те же суточные щи и борщ с солянкой на первое, неизменная котлета с картофельным пюре и макароны по-флотски на второе, компот и сладкий чай, все те же коржики, они же ореховые кольца и заварные эклеры. И если повар соблюдает технологию приготовления, то и вкус у блюд будет одинаковым, от Калининграда до Владивостока и от Кушки до земли Франца Иосифа. В тот самый момент Катя и поняла, что не будет она поваром. Сама мысль о миллионах одинаковых блюд по всей стране была скучна до невероятности. Мысль о том, что где бы ты ни была, тебе подадут одинаковую солянку, котлету с пюре, компот и заварной эклер, навевала тоску. Вот потому-то она избежала из гостиницы в первый раз, когда они играли против бывшего «Спартака», который в 69-м переименовали в «Автомобилист». В том сезоне «Автомобилист» даже кубок получил, а она ушла из гостиницы на рынок. Увидела своими глазами, как готовит знаменитый ферганский плов в огромном казане, вмурованном в каменную кладку, как жарит в масле большие чебуреки с нежным мясом, попробовала невероятно вкусный и ароматный суп в красных фарфоровых пиалах, кажется, его называют «машхурда». Порция плова стоила всего 1,5 рубля, и, конечно, на эти деньги можно было поесть и в столовой у стадиона или в кафе, что в гостинице, но это была бы одинаковая на всю страну солянка, котлета с пюре и компот с эклером. Вместо этого она поела вкуснейший плов, сладкий и сытный, обжигалась горячим бульоном, вытекающим из огромных чебуреков, пила зеленый чай с молоком и даже сыграла партию в шахматы с кем-то из местных аксакалов. И с тех самых пор, после матча с ташкентским «Автомобилистом», после того, как она 3 дня подряд провела на ташкентском рынке, с тех самых пор она больше никогда не ела в столовой при гостинице. Да, города бывают разные, в некоторых сложно найти что-то свое. Одно дело, когда сильна национальная местная кухня, и совсем другое, когда попадаешь в типичный Мухосранск, сибирский провинциальный городишко. Однако даже так она всегда находила себе интересные места и знакомилась с новыми людьми, а уж они подсказывали, где тут можно хорошо поесть. Так в Томске на площади Южной была знаменитая шашлычная, а в Новосибирске на 2-м этаже центрального комплекса находилась тихая и неприметная на первый взгляд кафе-мороженое, где готовили мороженое вручную. И, кстати, на самом деле все самое вкусное подавалось не в конфетке на 2-м этаже, а в подвале. Не все местные знали про это место, а ей подсказали. Не всегда это удавалось, так во Владивостоке, когда они играли против «Приморочки», которая тогда только-только из первой лиги выбралась и очень надеялась на то, что дома им будет легче. Они разгромили «Приморочку», но хорошо покушать Кате так и не удалось, кухня на знаменитой барже оказалась не очень, а рыбные пельмени вовсе разочаровали в приморской кухне. Она точно знала, что где-то в городе есть отличное место, где готовят крабов, где подают красную рыбу, и это недорогущий ресторан. Это место, куда ходят местные, но, к сожалению, познакомиться с кем-нибудь знающим ей так и не удалось. Все, с кем она знакомилась, оказались такими же приезжими. Не повезло. Но сегодня она твердо намерена компенсировать себе все расстройства по поводу проигранного матча. Пусть и товарищеского, для начала ей нужно с кем-нибудь познакомиться. И желательно подальше от стадиона, чтобы не узнали, ну их, этих болельщиков. Железнова тут устроила шоу. Если узнают, то могут и по шапке надавать. Так что, она ускорила шаг. Лучше всего знакомиться с женщинами, так безопаснее. Однако мужчины, как правило, легче идут на контакт и больше знают, где можно вкусно и дешево покушать. В каждом городе есть такое место. Она присмотрелась к девушке в таком же, как у нее, наряде и прикинула, что почва для начала общения уже есть. Подойти и сказать что-нибудь вроде: «Ой, а у нас одинаковые джинсы». Вот и начало разговора. Приврать, что случайно мимо проходила и что недавно в городе, что приехала у них тут что, металлургический комбинат же, что приехала на комбинат устроиться. «Точно тебе говорю, Они там все уже, сверкает глазами девушка в джинсовке, обращаясь к своей подруге, девушке с черными волосами, убранными в высокий хвост на затылке. Я Витю на растерзание хищницам не дам. Извините, говорит Катя Громова, привлекая внимание. Она не собирается сегодня есть в столовой. Глава 16. После страстного секса француженка лежит в своей постели, поворачивается на один бок и говорит: «Жан, подай мне сигарету». Поворачивается на другой бок. «Поль, огоньку». Закуривает, выпускает клуб дыма в потолок и так задумчиво. «Знала бы мама, что я курю в постели, убила бы. На самом деле я и не узбечка вовсе», говорит Айгуля, лежа рядом и подкидывая его ладонь своей ладонью. «У меня папа русский был, но в аварию попал, а в кишлаке и не жила почти. Когда в гости приезжаю, половину не понимаю, чего говорят. Якши Рахмат, половину не понимаю, честное слово. Мы в Ташкенте жили сперва, а в Айрикишлак к бабушке приезжала на лето, а потом сюда переехали. Знаешь, как сейчас помню, с утра бабушка встает раньше всех и на кухне гремит посудой, начинает тесто для лепешек заводить. У нас в Каракалпакском ауле хлеб никто не покупает, все лепешки сами готовит. У бабушки самые вкусные лепешки всегда были, до сих пор помню, горячие, мягкие, с хрустящей корочкой». Неопределенно отвечает девушке Виктор, который находится на грани сна и бодрствования. Засыпать под откровение Айгули как-то неудобно, так что он усилием воли поддерживает себя от того, чтобы не закрыть глаза и не захрапеть, хотя спать очень хочется. Сперва день выдался волнительный, соревнования, потом ресторан, потом беседа с Соломоном Рудольфовичем, потом Айгуля, Маша и Лиля поехали на квартиру к Лиле, а он до сих пор так глаз и не сомкнул. Из-за этого все происходящее вокруг казалось каким-то нереальным, и бледный свет раннего летнего утра, пробивающийся через шторы и рисунок на обоих и одеяло, которое наполовину сползло на пол, ничего уже не прикрывая и не согревая. У моей бабушки Килина Ясмина была, она в тандыр лепешки прилепляла, так у нее ресниц вовсе не было. Она шутила, что все в тандыре сгорело, продолжает вспоминать Айгуля. А я помогала раскатывать тесто, и заводить тоже. Собака у бабушки была, черно-белая такая, маленькая, но шустрая, Тузиком звали. Тузиком, вяло удивляется Виктор. Вот прямо Тузиком, ага, Тузиком. Я с ним 3 лета подряд играла, а потом он убежал. На 3 дома жил, поганец, у бабушки Килина Ясмина и Килина Наташа. Вот к ним в дома и бегал, там поест, тут поест, в гости зайдет. Мы думали, что он в другом доме пропал, вот и не искали, а он под машину попал, вздыхает Айгуля. Не в попад, отвечает ей лежащий рядом Виктор. Она поднимает голову и смотрит ему в лицо. Заснул наконец, спишь, спрашивает она. Ответом ей служит негромкий храп. Она кивает, значит спит, приподнимается на локте и оглядывает диван. С той стороны от Виктора спят Волокитина и Бергштейн. Спят в обнимку, Лилька прижалась к Машиной груди, и лицо у нее во сне такое блаженно счастливое, даже несмотря на фингалы под глазами. Некоторое время Айгуля изучает девушек, невольно восхищается скульптурными изгибами Бергштейн, та словно из розового мрамора изваяна, руками Микеланджело или Джана Лоренцо Бернини. Каждая линия – совершенство, а все целиком, да еще и без одеяла, с откинутыми в сторону волосами и полуоткрытым ртом, все целиком, может и удар у неподготовленного человека вызвать. Картину бы с вас рисовать, ворчит она себе под нос. Комсомольская оргия назвать, или там спящая коммунистка, в стиле соцреализма. Лилька, Маша, спите? В ответ тишина. Она садится на диване и оглядывается вокруг в поисках своей одежды. Спать ей почему-то вовсе неохота, хотя вроде весь день на ногах была, но поди ж ты, ни в одном глазу. Охота поговорить с кем-нибудь о том, как она наконец показала все, на что способна, как перестала бояться, и на площадке, и в личной жизни. Раньше во время ответственных соревнований на нее всегда ступор находил, коленки слабели и руки дрожать мелкой дрожью начинали, ладони потели, а под ложечкой, в солнечном сплетении начинала предательски сосать. Потом она втягивалась, забывала о том, где она, и начинала играть нормально, но все равно, стоило оглянуться и понять, что она не на тренировке и что на ней скрестились взгляды многих людей, как сразу же возвращалась слабость. То же самое и в личной жизни, она никогда бы не решилась просто первой заговорить, не то что вот такое. Айгуля еще раз осмотрела всех лежащих на диване и вздохнула. В ее родном кишлаке ее за такое бы назвали гулящей девкой, Но она давно уже не девочка и сама решает, что делать. И потом, времена домостроя прошли, женщина тоже человек в стране советов, хотя, конечно, стыдно, если подумать. Но внутри что-то ликовало, она смогла играть в полную силу. А потом, не стушеваться и пойти вместе с Лилькой, Машей и Витькой на квартиру и там тоже, не испугаться и не уйти домой, а признаться Витьке, ну хорошо, не словами, но другим способом. Все равно они с Лилькой только номинально, видно же, что Лилька не для отношений создана. Она вообще стрекоза по жизни, лето красное пропела, а уж Волокитиной Витька вовсе не нужен. А вот ей, в самый раз. А что, Айгуля и Виктор нормально же звучит, и она вполне может сменить фамилию. Айгуля Полищук, вот, или как Чимдар, она же для всех Аня, хотя на самом деле ее настоящее имя Айкыс, звучит смешно для русской речи, проще Анной назваться, и она тоже может, Анна Полищук, или нет, Анюта, да, свадьбу сделать летом, в саду у Федосеевых, например, там такая красота, она в белой фате, Витька в строгом сером костюме с галстуком, она его таким и не видела никогда, если его постричь как следует, да волосы уложить, а то он вечно со своим ежиком на голове ходит. Но ничего, она за него возьмется, он у нее станет красавцем, но не слишком. Потому как тут такие акулы плавают, она еще раз оборачивается и смотрит на Машу с Лилькой. Хмурится, пытаясь определиться со своими чувствами к этим двум. С одной стороны, она их должна ревновать, наверное. Потому как они тут чего только не вытворяли из друг дружка и с Витькой, она-то видела, как у того глаза горели. Но с другой стороны, они и с ней все это тоже вытворяли. И уж сама себе она могла признаться, что ей все это не было совсем неприятно. Вовсе даже не было. Наверное, даже было немного приятно. Может, даже очень приятно. И о чем это говорит? Она хватается за голову. Думать о том, что она извращенка как Лилька, не хочется. Хочется не думать. Какого черта? Еще только сутки назад она хотела нормально сыграть в товарищеском, и чтобы с Витькой у нее все наладилось. И вот, пожалуйста, они сыграли в ничью, ее отметили все, она играла как никогда прежде. И да, вон Витька лежит в ее постели, все же осуществилось, чего голову ломать. Есть, конечно, нюансы, вон два голых нюанса лежат в обнимочку, одна другой в грудь уткнулась и сопит, счастливая. «Я подумаю об этом завтра», — говорит она вслух, — «или послезавтра, как будут силы думать, так и подумаю». Еще раз оглядевшись вокруг в поисках своей одежды, она находит взглядом только желтые, домашние Лилькины шорты, а из кучи вещей выуживает Витькину майку. Напяливает это все на себя, находит на ощупь тапочки и, зевая, выходит из комнаты. Задумчиво сидит в туалете, слушая мелодичное журчание струи, потом моет лицо холодной водой и изучает себя в зеркало. Из зеркала на нее мрачно смотрит незнакомая девушка в мужской майке и желтых шортах. Майка ей велика, а круги под глазами напоминают о том, что она не спала вот уже целые сутки. «Айгуля Полищук», — произносит она вслух, пробуя слова на вкус языком, как они звучат, представляет себя в роли молодой невесты, потом мотает головой. «Дура, это тут просто по пьяни все, никакого будущего у них нет, тем более что Витьке Лилька нравится». «Конечно, Лильке Витька никуда не уперся, но разве ж ему объяснишь, мы советские люди», — говорит она своему отражению в зеркале, вставая в позу, закладывая одну руку за отворот воображаемого пиджака, а в другой нянча воображаемую же трубку. «Мы не можем ждать милости от природы, понимаешь? Взять их у нее – наша задача. Если товарищ Полищук не понимает, куда он идет, задача партии – объяснить товарищу Полищуку его заблуждение. Есть мнение, что товарищ Полищук вообще не понимает, в чем его счастье». Она расправила воображаемые усы, еще раз посмотрела на себя в зеркало и прыснула со смеху. Мрачная девушка по ту сторону зеркала наконец-то развеселилась. «Не грусти, подруга», — сказала ей Айгуля. «Все будет хорошо, терпение и труд все перетрут». Она вытирает мокрое лицо полотенцем, потом принюхивается к нему. «Так и есть, терпкий цветочный аромат все-таки пахнет, Лилька чудесно», — она снова мотает головой. «О чем только она думает, она, нормальная девушка, ее задача — отбить у Лильки мужика, а не нюхать ее полотенце или ее саму, если на то пошло. Потому что пока они все спят, она вполне может прокрасться обратно в спальню, главное на хомяка не наступить, и, например, наклониться над Лилькой и вдохнуть одуряющий запах ее волос полной грудью. Интересно, какими цветами она пахнет? Сирень, точно не лилия, лилии не пахнут вовсе. Она снова наклонилась над раковиной и решительно открыла кран с холодной водой, снова побрызгала себе в лицо. «Успокойся», — подумала она, — «успокойся, ты нормальная советская девушка, тебе нужен нормальный мужчина, вон как Витька. Он, конечно, кобель, ну а кто не кобель, все мужики такие. Она его сейчас у Лильки уведет, там дел-то на два пальца, пару раз вот такие встречи провести, а потом залететь. Витька ответственный, он не бросит, женится, а потом стерпится, слюбится. Лилька будет порхать, Машке вовсе не до него, а у них уже молодая семья будет. Завод квартиру выделит, участок дачный, сервант чешский и цветной телевизор на свадьбу подарит, а у них дети пойдут, дети, жит-быт. Через 5 лет очередь на машину подойдет, будут на дачу ездить, Витька потолстеет, пузо отпустит, залысины появится, да и она тоже раздастся в стороны, будет в очередях с бабками ругаться и про терпкий цветочный аромат Лилькиных волос позабудет. Как про странный сон, где она могла быть совсем-совсем другой, не такой. Она вытирает лицо подолом майки, избегая полотенца, которое пахнет Лилькой, ее терпким, цветочным ароматом. Прищуривается на свое отражение в зеркале. «Ты чего удумала?» – спрашивает она у отражения. «Чего удумала? А, такая возможность, да и мама наконец будет довольна. Если я домой мужа приведу, обязательно будет довольна. Вот никогда она мною не была довольна, а если я Витьку приведу, то будет. Не смей мне все портить. Лильке он не нужен, а Машке и подавно, а больше никто на него и не претендует. Я его первая нашла, мне и водить». И она смотрит на отражение. Отражение ей не верит, крайне скептически относится к сказанному, вон даже руки на груди сложила. «Да ну тебя», — наконец говорит она, — «ну тебя, я пойду покурю». Вот, где-то у Лильки тут сигареты были. Она выходит из ванной, закрывает за собой дверь, находит на кухне початую пачку сигарет американские, в красно-белой пачке с красным кругом и надписью «Луцко стрике» и зажигалку. Выходит на лестничную клетку и прикрывает дверь, следя, чтобы английский замок не защелкнулся вслед за ней. Будет глупо стоять потом на лестнице в Витькиной майке да в шортах и в дверь колотить. 4 часа утра на дворе. В подъезде ощутимо пахнет тушеной капустой и кошачьей мочой. Она с легкой тоской вспоминает цветочный аромат полотенца в ванной. Достает сигарету и рассматривает ее. На самом деле она не курит, никогда не курила. Но вот сейчас почему-то охота. Она прислоняется к стене спиной, щелкает зажигалкой, затягивается и тут же, закашливается, роняет сигарету на пол, сгибается едва не пополам, зайдясь в приступе кашля. «Отвратительно! Ты попробуй не в затяг!» — раздается сочувственный голос рядом, и кто-то хлопает ее по спине, как будто она поперхнулась едой. «А курить вообще-то вредно! Ты!» — она наконец откашливается и выпрямляется, утирая выступившие слезы. «Ты-то как тут, кха-кха, оказалось! Сама не понимаю», — разводит руками в стороны девушка. Айгуля ее знает. Айгуля хорошо ее запомнила, ее мимику, ее движение, ее манеру раскачиваться из стороны в сторону, как змея перед броском. 10-й номер на футболке, доигравщица крылышек. «Удивительно», — говорит Айгуля, складывая руки на груди. «Я уже думала, меня ничем не удивишь, но удивительно. Скажи-ка, а остальные тоже тут? Железного ваша как себя чувствует? Казиева, что десятка крылышек забыла в этом подъезде в 4 ночи? Уже утро», — рассеянно замечает девушка. «Что я тут делаю? Лучше скажи, что вы тут делаете вместе со своим тренером? Я все слышала». «Вот», — она демонстрирует красное и слегка опухшее ухо. «Что мы тут делаем? Ты что, из Одессы родом? Кто же на вопрос вопросом отвечает? Кто я?» — изумляется девушка десятка крылышек. «Да я, между прочим, ничего такого не делаю. Я за ваш моральный облик переживаю. У вас там секретные тренировки. Да даже, скажи, я все знать хочу. Поэтому вы нас выиграли?» «Да, мы не выиграли. Ничья же». «Ой, да брось, все знают, что вы выиграли. Ваш тренер просто наших пощадил. Дальше с вами играть пришлось бы всерьез, с травмами и на полную. А у нас жеребьевка скоро. Короче, ты мне говоришь, как вы там тренируетесь, а я молчок. Честное комсомольское. Никому, даже тренеру, только для личного пользования. Да и не будет у нас никто вот так с тренером, даже если Кубок мира на кон поставит. У нас Вячеслав Михайлович старенький уже, у него морщинки, даже если и захочет, то помрет, пока всех оттренирует. Так что, говори». Девушка подпрыгивает на месте от переполняющей ее энергии, словно резиновый мячик, отскакивающий от каменного пола, Прыг-скок, прыг-скок, не буду я тебе ничего говорить, возмущается Айгуля, придя в себя. Ты мне вообще кто? И не было у нас никаких секретных тренировок. А что это было? Поощрение? Наказание? Прыг-скок продолжается. У Айгули в глазах рябить начинает от этого непрестанного движения. Ничего у нас не было. Девушка-десяточка перестает прыгать. Она смотрит на Айгулю и качает головой. Снова демонстрирует свое красное ухо. «Я 3 часа вас слушала», — доверительно сообщает она. «Знаешь, как ухо болит все время к стакану прижиматься? Я почти каждое слово слышала. Как там? Ой, только не туда. Салчикова, прекрати». «Что?» — Айгуля чувствует, что начинает стремительно краснеть, жар удаляет в щеки и уши начинают пылать. «Но я никому, честная комсомольская», — клянется девушка и протягивает ей руку. «Уговор, ты». Айгуля оглядывается по сторонам. Они одни на лестничной клетке, что вызывает соблазн затащить эту десятку в квартиру, и что с ней делать потом она совершенно не знает. Котя, дверь в соседней квартире открывается, и оттуда высовывается сонная мордашка. Ты куда пропала? Мы там ужастики поставили на видике. Ой, глаза на мордашке нашли Айгулю и остановились на ее груди. Айгуля запоздало поняла, что Витькина майка ни черта не прикрывает, болтается и просвечивает через нее все. Она машинально прикрыла грудь руками. Это же майка Виктора Борисовича? Да, даже не спросила, а скорее констатировала факт печальная мордашка. Еще одна, значит. И чего вы все на чужих мужиков лезете? А, Айгуля окончательно теряет нить реальности и решительно не понимает, что тут происходит. Лиза, я сейчас буду. Успокаивает мордашку десятка. Не переживай. Ну уж нет, говорит мордашка. Ты же слышала, что они с ним делали, изверги. Она, наверное, жениться на нем хочет. Как честный человек теперь должна? Это не ваше дело. И вообще, кто вы такие? Я, Громова, номер 10, мы же играли вчера, ты что не помнишь? Котя Громова, кличка Гроза. Ты мне обещалась, что секретную методику расскажешь. Не обещала я ничего. Глава 17. Глава 17. Наполи Саркисин. Племянник и ответственный человек. Он потушил сигарету и захлопнул пепельницу, встроенную в приборную доску стареньких «Жигулей». Взглянул на часы. Время было в самый раз, не слишком рано, но и не поздно. Те, кто насмотрелся фильмов про Джеймса Бонда и майора Пронина, думают, будто настоящие шпионы и разведчики всех мастей проворачивают свои темные делишки именно по ночам, одевшись в темное и неморкое, пролезая по карнизам или скользя по натянутой проволоке между домами, предварительно выстрелив из арбалета блестящим металлическим крюком кошкой. Те, кто смотрит такие фильмы, не понимают, что на самом деле разведчику или шпиону важно оказаться незамеченным. А уж человека с крюком кошкой на крыше никто не забудет, если увидит. У Честертона в его отце Брауне есть рассказ про человека-невидимку. И это не фантастика, как у Герберта Уэллса, нет, там речь шла о вполне себе видимом человеке, который не нарушал никаких физических и оптических законов природы, его было видно, его можно было потрогать, он находился у всех на виду, однако одновременно его никто не замечал, потому что смотреть, видеть и замечать – разные вещи. Люди видят дворника, который метет парковку во дворе, официанта, который несет заказ в кафе, но не замечают их. Если потом спросить их о том, какого роста был официант, который обслуживал их, или там особые приметы дворника, никто не вспомнит. А вот подозрительного человека в шляпе и темных очках все вспомнят. На этом и был основан парадокс невидимки отца Брауна. Он изображал официанта на одной половине дома и джентльмена на другой. Официант одет в смокинг, и джентльмен тоже одет в смокинг. Единственная разница между ними в том, что один согнут в раболепном поклоне, а второй выступает гордо, чувствуя поколение пэров за спиной. Ах, да, еще белая салфетка на сгибе руки, но салфетку легко спрятать в нагрудном кармане или же небрежно перехватить другой рукой. Итак, вся разница между джентльменом и официантом состояла в поведении. В свою очередь, среди светских львов и львиц человек был невидимкой, потому что его принимали за официанта, а кому какое дело до официанта. В свою очередь, у официантов не возникало никаких вопросов к джентльмену, да и не могло возникнуть. Вуаля, человек-невидимка. Вроде и есть, но никто его не замечает. Наполи знал об этом феномене, ведь на самом деле он никогда не работал в КГБ, как считали его родственники, на самом деле он работал в еще более законспирированной конторе, где от качества обучения зависела его жизнь. С контрразведчиками из КГБ и особого отдела он скорее стоял по другую сторону баррикад, Его задача была добывать сведения, а не обеспечивать государственную тайну. Однако карьера молодого офицера ГРУ не задалась с самого начала, им пожертвовали как пешкой в Стамбуле, засветив для агентуры противника. Поэтому его вынужденно вернули в страну из командировки, и теперь у него не было никаких карьерных возможностей вернуться, ведь с той стороны железного занавеса ничего не забывают и ничего не прощают. Так что Наполи смело мог добавить к своему титулу офицера ГРУ и разведчика титул бывший. Контора обещала позаботиться и даже устроить куда-то на непыльную должность в бюро, сидеть за столом и перекладывать бумажки, дожидаясь пенсии по выслуге лет, но он предпочел уволиться. Надоело выполнять приказы, а та самая жизнь на грани, на острие, которая в свое время и заставила его выбрать карьеру разведчика, стала уже недоступна. Так что он выбрал семью. И не потому, что решил остепениться и вести спокойную жизнь обычного советского человека. В отличие от прочих, он знал много такого, о чем не говорят на кухнях или митингах. Он своими глазами видел практически абсолютную власть партийных лидеров республик Средней Азии, где власть советов понимают на свой особый, восточный лад. Видел бидоны из-под молока и железные 200-литровые бочки до самого верха, забитые пачками купюр, золотом и драгоценными камнями, видел дачи секретарей парткомов, больше похожие на дворцы, с бассейнами, крытыми теннисными кортами и подземными гаражами. Не понаслышке знал о гаремах из несовершеннолетних школьниц для некоторых из клана Рашидовых. О том, как внезапно пропадают люди, которые решают доложить наверх о многомиллиардных приписках в отчетности по сдаче хлопка, как либо подкупают, либо устраняют неугодных в МВД и прокуратуре республик Средней Азии, особенно в Узбекской ССР. Наполи был воспитан в традициях ГРУ и излишнего, свербящего чувства справедливости у него не было, как и положено разведчику, пусть и бывшему, он был циничен и прагматичен. Стенать по поводу коррупции и беспредела не было смысла, а вот использовать все это в своих собственных интересах имело смысл. Если высшее руководство страны поощряет такое, если ЦК КПСС не реагирует на прямые письма и обращения с мест, значит это кому-то нужно, значит так положено. А это означало, что такое дозволено. И Наполи собирался самостоятельно создать такую же структуру. Работать на себя, жить так, как живут Рашидовы, с бассейнами, гаремами и прочим. Вот только он не собирался деньги в жестяных бидонах гноить и в землю зарывать. У него все еще остались связи за рубежом, а там частные счета неприкосновенны. Так что он уволился из конторы и приехал в провинциальный сибирский город, к дяде Гураму. Зачем? Чтобы помочь дяде Гураму выстроить такую же семью, как в клане Рашидовых в Узбекской ССР. В такой структуре обязательно найдется место бывшему разведчику, и оно, конечно, нашлось. Он уже сейчас знает все, чем занимается дядя Гурам и на чем делает деньги, так что в любой момент сможет перехватить управление кланом, если с дядей что-то случится. А пока ему важно показать себя, стать незаменимым. Хорошо, что его двоюродный брат Давид, такой придурок, ходит по городу как павлин, катает каких-то девок на папиной Волге, пьет и дерется. Связался с какой-то лохудрой из школы, обычная учительница, хотя, конечно, симпатичная и ухоженная, но он, Наполи, видел в Стамбуле и Варшаве таких красоток, что это рядом с ними как будто из-под ворот не выглядит. Он закрыл стекло, вышел из машины и захлопнул дверцу. Огляделся по сторонам. Раннее утро. Такое время, что людей нет. Через час-другой они уже заполнят улицы, торопясь на работу. Вот и хорошо, сранее никто и спрашивать не будет. А если спросит, то тут главное вести себя уверенно, будто так и нужно. Чертов Давид, ухаживая за своей лохудрой из школы, умудрился выхватить от физрука, выхватить не слабо, даже в больнице валялся несколько дней. Непосвященному человеку покажется, что травмы от падения. Упал неловко, со всеми бывает, пол бетонный, человек хрупкий, хрусти пополам, как говаривал Коровьев. Однако Наполи знал, что человеческое тело довольно прочный механизм, а Давид остеопорозом не страдал, косточки у него не стеклянные. Чтобы вот так переломаться, это нужно было его в бетономешалке прокрутить или с высоты 4 метров на асфальт уронить. Потому что при падении с высоты собственного роста человек ну никак не может себе локтевой сустав против движения вывернуть. Это характерная травма, она как визитная карточка человека, который умеет делать другим людям больно. Рычаг локтя в самбо, например, хотя, судя по рассказу Давида, все произошло в броске. Значит, другие приемы борьбы, что-то с Дальнего Востока, вроде джиу-джитсу или запрещенных приемов дзюдо. И это все, конечно, неприятно, но придурок Давид сам виноват, сам бы и разбирался, а по-хорошему нужно было ему ремня вломить за то, что привлекает внимание там, где не нужно. Но вот то, что произошло потом: пистолетная пуля, пробившая стекло черной «Волги», аккуратная дырочка диаметром в 9 мм, это меняло все. Дяде Гураму он сказал, чтобы от физрука отстали, что это предупреждение и что парень скорее всего из конторы, правда вот из какой, он не знает, что пуля была выпущена из бесшумного ствола с ослабленной пороховой навеской, и он такое уже видел, хотя это было неправдой. Такое не могло быть конторской разработкой, он видел бесшумные модели, видел и мог различать последствия выстрела, эта пуля пробила стекло, но ничего больше. Такая пуля даже не ранила бы человека, так что это в чистом виде предупреждение. Скорее всего, кустарная разработка, самоделка. А не сказал Наполе об этом, потому что не хотел, чтобы у Давида и дяди Гурама появилось острое желание все же отомстить физруку, сделав так, чтобы тот пропал без вести. Потому что вокруг этого физрука происходило много странных вещей, крутилось много странных слухов, и никто из конторы не стал бы палиться вот так. Конторские они тихие, незаметные, физически крепкие, жилистые и налицо такие, что взгляд отвел и тут же вспомнить не можешь. Это если законспирированные. Обаятельные весельчаки скорее в разведке нужны, на территории врага, дабы привлекать к себе людей. А если в сибирском городе внедряют человека в школу под прикрытием, так он должен тише воды и ниже травы сидеть, а не ломать руки и не стрелять в машины. Наполе собирался жить долго и терпеть не мог тайный загадок. Он понимал, что лезть куда-то напролом всегда рискованно, могут и голову открутить, считать, что он и дядя Гурам со своим кооперативом, с дядьями и братьями уже бога за бороду поймали, глупо. Но и позволить странному физруку оставаться неизвестным фактором в городе, где они решили свой клан обосновать, тоже неправильно. Вот и ответ на вопрос, а что именно Наполе Саркисин, а по паспорту Николай Иванов делает ранним утром во дворе общежития комбината. Он совершенно точно знает, что тренер Полищук сегодня не ночует дома, а ему нужно провести оперативный досмотр квартиры. Не обыск, нет, оперативный досмотр отличается от обыска тем, что если у тебя дома провели обыск, то ты об этом знаешь. Ну или узнаешь обязательно, как только домой вернешься. Досмотр же проводится тайно. Все вещи возвращаются на свои места, и в идеале никто ничего не заподозрит. В лучших традициях восточно-германской штази он поднимается по лестнице на нужный этаж. Коридорная система, общежитие, запах чего-то прокисшего, стоящий на лестничной клетке, окурки в жестяной кружке на подоконнике. Замок на общей двери, настолько раздолбанный ключами всех жильцов, что его можно открыть отверткой, просто провернув. Он открывает дверь и проходит в коридор. Третья дверь, снова замок. Тут он останавливается и осматривает двери замок. Раннее утро, все жильцы еще спят, но если даже кто-то и застанет его тут, в коридоре, он сделал бы вид, что так, как и должно, что он друг Виктора Полищука, который дал ему ключ от своей комнаты, чтобы он забрал там нужную ему вещь, или что еще уж он бы придумал. Он проворачивает отмычку в замке и проходит в дверь, прикрывает ее за собой, проворачивает замок, закрываясь. Вот и комната этого странного физрука. Он оглядывается. В неверном утреннем свете комната кажется меньше, чем есть на самом деле. Оперативный досмотр – это не обыск. Обыск – это когда обыскивают все. Досмотр – это когда ты ищешь что-то важное и тебя интересует только это. Каждый человек прячет важные для него вещи, но прячет недалеко. Нужная тебе важная вещь должна быть под рукой, но в то же самое время – надежно спрятано. Так что, он опускается на колени и включает фонарь, отодвигает половик в сторону и хмыкает, обнаружив, что одна из половиц отходит в сторону при нажатии на нее, зажимает фонарик в зубах, так чтобы он светил в нужном направлении, и достает складный нож, щелкает лезвием, поддевает кончиком ножа половицу и аккуратно вынимает ее, откладывая в сторону. Под половицами, небольшой сверток, глядя на который у него начинает чаще биться сердце. Уж больно характерный у свертка вид. Он достает сверток из-под пола, уже ничуть не удивляясь его увесистости. Разворачивает ткань. В свете фонаря разглядывает грани и изгибы пистолета системы Марголина калибра 5,6. Несколько запасных магазинов. Коробка патронов. Магазины не снаряжены, все готовы к длительному хранению, чтобы пружина подавателя не устала. «Мелкашка», — бормочет он вслух, стараясь не касаться металла пальцами. Оружие киллера. «Кто же ты такой, Виктор Полищук?» В этот момент в двери кто-то гремит ключами. Неужели он вернулся раньше времени? Наполи поспешно убирает все найденные под половицу, выключает фонарик, накидывает сверху цветастый половичок с белорусским орнаментом и выпрямляется, оглядываясь. В окно, третий этаж, высоко, да и закрыто оно он не успеет. Он поворачивается к двери, лихорадочно соображая, что же делать. Если это сам Полищук, то, возможно, придется драться. А учитывая, что этот странный физрук сделал с Давидом, он довольно опасный противник. Так что, Наполи убирает руку с ножом за спину, сожалея о том, что не захватил с собой никакого оружия. Сейчас бы пригодился пистолет, рукопашная схватка с профессионалом слишком опасная игра. «О, Витька, ты уже вернулся. Как там? Ой, а ты вы кто?» Раздается девичий голос, и Наполи немного расслабляется. Это одна из соседок Полищука по общежитию, девушка из малярной бригады, и, конечно же, понятно, что она делает в его комнате с утра. Наверняка у этого физрука с ней интрижка, впрочем, как и со школьной учительницей, как и с половиной волейбольной команды комбината, как и со старшеклассницами в его школе. Наполи чувствует, что начинает остро завидовать этому гаду. «Извините», — говорит он, — «а я друг Виктора. Он просил зайти к нему, захватить рубашку». «Рубашку?» Девушка останавливается в дверях, глядя на него с подозрением. «Какую еще рубашку?» «Клетчатую». Наугад рубит Наполи. «Он свою все изморал, как назад через весь город возвращаться, вот и попросил меня». «Клетчатую», — повторяет девушка, и Наполи думает, что он что-то совсем перенервничал, думал, что сейчас придется схватиться с опасным противником, засуетился и выдал что-то невнятное. Рубашку ему нужно было что-то другое сказать. «Магнитофон там или гитару? Вон же есть гитара, это куда правдоподобнее. Гитары не хватает в обществе, отмечают они победу в товарищеском матче все вместе, гуляют до утра, а гитары нет. А он, рубашку, да кому нужна рубашка? Полищук тот же и вовсе может по пояс голый ходить, у него торс как у Аполлона, что ему? Подозрительно, неужели придется девушку по голове бить?» Он мысленно примерился к челюсти девушки, правой сбоку, и она выключится. Надо было сразу бить, она бы его не запомнила, после нокаута забывается доля секунды, а он с ней заговорил. «Черт, черт, но у него в руке нож, нужно убрать его, сложить и убрать в карманы все это, не привлекая внимания, а уже потом». «Так чего ты в темноте ищешь-то?» — искренне удивляется девушка. «Вот же она там!» Она щелкает выключателем, включая свет. Наполи прищуривается, а девушка делает два шага и открывает холодильник. «Вот тут у него клетчатая рубашка и лежит», — говорит девушка. «Вот тут поновее, а это рабочая. Тебе какую?» «Ну?» — Наполи выбит из колеи этим простым вопросом. «Какую ему?»